4 июня газета «Нодон Синун» поместила передовицу на тему «Факел в Почонбо будет вечен наряду с историей победы Чучейской Кореи», посвященную 80-летию победы в историческом бою в Почонбо. «Бой в Почонбо» пишется в передовице, что организовал и вел к победе великий Ким Ир Сен, был историческим событием, изменившим русло истории и открывшим новый поворот антияпонской вооруженной борьбы. Выстрелы в бою в Почонбо сегодня раздаются в Чучейской Корее взрывом водородной бомбы, предвещающим гибель империализма, и взрывом арт-салюта ядерной державы Востока и ракетной державы в Азии. Все военнослужащие Корейской народной армии и народ всегда должны сохранять в сердце факел Почонбо и, крепче сплотившись вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына, энергичнее бороться во имя окончательной победы Чучейского революционного дела и дела построения могучего социалистического государства, пишется в передовице газеты «Нодон Синмунь».